Глава 47. Кабриолет судьбы. Кому? Stop Mary now. @gmail.com. От Big Hair Bertha. @aol.com. Тема. Остановить Мэри. Это опять Алли. Мэри вышла из-под контроля. Мы проследили ее передвижение до Нью-Мексико. Скажите Майке, что со мной все хорошо. Скоро увидимся. Необходима вся помощь, которую только можно получить. Алли. Джилл молчала, поэтому у Алли и Кларенса не было иного выбора, кроме как непосредственно вмешаться в действия Мэри. Наши друзья прилетели в Западный Техас, и Алли, не теряя времени, скинджекила владельца гоночного автомобиля. Кларенс расположился на переднем пассажирском сиденье. После этого они только и знали, что через каждые несколько часов пересаживались из машины в машину. Следовать за Мэри не составило труда. Ее путь отмечался катастрофами и бедствиями. Сначала Юнис, затем Артезия. Ее облако явно двигалось на запад. Туда-то и неслись сейчас по шоссе Алли и Кларенс. «Только бы нам удалось изолировать ее от скинджекеров, а тогда я смогу с ней справиться», — сказала Алли своему спутнику. «А если из этого ничего не выйдет?» «Если не выйдет, приступим к плану «Б».» План «Б» был так ужасен, что они о нем никогда не говорили. Но оба знали, о чем речь. Прикосновение шрама духа. Если и существовала душа, которую стоило бы загасить, то это, безусловно, Мэри Хайтауэр. И все же Алли понимала, что полное и бесследное стирание кого-либо, пусть этим кем-либо и будет Мэри, это последнее средство. Ужасная расправа с физическими телами скинджекеров и без того давила на совесть Алли. Но чтобы намеренно уничтожить душу... С хомяком произошел несчастный случай. Если же они целенаправленно загасят Мэри, это будет преступлением против мироздания. Возможно, этот акт невозможно будет ни оправдать, ни простить. Вот почему план «Б» оставался последним средством. Алли, сидя в чужом теле, не видела, что происходит в Междумире. Зато Кларенс вовсю пользовался преимуществами своего двойного зрения. Он-то и заметил мертвое пятно, как только они проехали городишко Аламо-Гордо. «Я не знаю, что это такое, но выглядит гадостно», — сказал он. Алли притерлась к обочине и, убедившись, что ее тушка глубоко спит, счистилась с нее. Вступив в Междумир, она сразу же увидела вдалеке обширное мертвое пятно. «Что бы это ни было, — проговорила она, — Мэри, если она, конечно, прошла этим путем, наверняка заметила его. А если заметила, то можно не сомневаться, пошла разведать, что это такое». Немного дальше от шоссе отходила вспомогательная военная дорога, ведущая к месту, называвшемуся Тринити. А лето название показалось знакомым, вот только она никак не могла вспомнить, в какой связи слышала его раньше. «Ну ладно», — сказала она. «Похоже, мне придется скинджекить какого-нибудь военного, чтобы пролезть туда». В тот же день, к вечеру, Алли скинджекила какого-то офицера. Кларенс сел за руль, потому что он мог видеть Междумир, а Алли нет. Они покатили по дороге, приближаясь к пятну с севера. Глазам Алли представлялся лишь круглый участок темного, спекшегося песка диаметром в 1-2 мили. Зато Кларенс видел нечто совершенно другое. «Они там!» — в панике вскрикнул он. «Они не просто прошли через него, они там задержались! Нам надо бы...» Кларенс резко отвернул вправо и остановил машину, затем глубоко с облегчением выдохнул. «Слава богу, я думаю, они нас не заметили». «Как? Они разве не видят нас сейчас?» «Нет, я спрятал машину». Алли попыталась выйти из тушки, но у нее это не получилось. «Приподнимись сиденье 6 дюймов, — посоветовал Кларенс, — и попробуй снова». На этот раз все удалось. Оказавшись в Междумире, Алли сразу прозрела. Кларенс спрятал джип прямо внутри старого перешедшего пикапа. В 2 шагах не различишь. «Молодец!» Алли теперь сидела на пассажирском сиденье междумирного пикапа, тогда как тело офицера спало в джипе. Пока он не проснется и не выйдет из машины, его никто не увидит. Алли глазам своим не верила. Вокруг была настоящая свалка. Кое-где мусор был аккуратно собран в кучи и штабеля, зачастую такие высокие, что Алле приходилось задирать голову. Между ними тут и там стояли старые автомобили, по преимуществу 40-х или 50-х годов прошлого века. Повсюду бродили дети, подопечные Мэри. Но мертвое пятно было загромождено до предела, да и трескучие огни Святого Эльма отвлекали внимание. Поэтому Алле и Кларенсу удалось выскользнуть из пикапа незамеченными. Чем дальше внутрь пятна, тем больше народу мельтешило вокруг. Скрываться становилось все труднее. Кларенсу было проще. Он мог спрятать живые части своего тела за большими междумирными объектами. «Если ты планируешь попасть в плен, то ты на пути к успеху», прошептал девушке Кларенс из-за штабеля кондиционеров. «Нет, конечно. План был изолировать Мэри и затолкать ее в землю, если уж обоим претило загасить ее душу.